Средневековые витражи. В религиозных обрядах свет всегда играл особую роль. Он был символом созидания и божеской милости. В самом начале Ветхого Завета записано: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Земным воплощением божественного света стали витражи романских и готических соборов. Настоящие произведения искусства Средневековья. Наглядное тому подтверждение – витражи старинного собора в Шартре и собора Парижской Богоматери, построенного в XII-XIV веках. Особенность витражных стекол заключалась в том, что снаружи они почти незаметны, бесцветны, сливаются со стенами, видны лишь очертания креплений. Всю красоту художественного изображения можно оценить внутри собора. При хорошей погоде яркий солнечный свет, проникающий сквозь стекла витражи, преображает их, они начинают светиться. Первоначально основными цветами витражей были, как правило, красный и синий. Позднее научились в расплавленную стеклянную массу добавлять окислы металлов и получили зеленые, желтые и коричневые стекла. Иногда их делали рельефными, выпуклыми, что усиливало преломление света, его игру. О мастерстве художника можно судить по подбору разноцветных стекол, создающих удивительные орнаменты или картины на религиозные темы. Витраж, сооруженный на портале собора Парижской Богоматери перед входом, круговой, он изготовлен в виде так называемой розетки. Снаружи он кажется темным и невыразительным. К тому же его заслоняют скульптуры Мадонны с младенцем на руках и два ангела. На витражах северной стороны собора, созданных в 1250-е годы, изображены сюжеты из Евангелия. В центре их также Мадонна с младенцем. На витражах южной стороны запечатлен образ Христа в окружении апостолов и мучеников. Изнутри эти розетки кажутся светящимися яркими звездами на темном фоне стен собора. История витражей уходит корнями в Древний Египет. При раскопках храмов археологи нередко находили цветное стекло, которое архитекторы и строители прошлого использовали еще во втором тысячелетии до нашей эры. Затем цветные стекла появились в окнах раннехристианских базилик Рима, Равены. Красный и синий цвет стекол позволял снизить интенсивность солнечных лучей. Цветные стекла создавали внутри храма особую таинственную атмосферу, посвящение к высшим божественным силам. Сюжетные витражи на евангельские темы появились в раннехристианских романских храмах Франции в X-XII веках. Цветные стекла осторожно вырезались, из них на плоскости составлялось изображение. Потом все стекла крепились специальными свинцовыми полосками с углублениями. Чем выше поднимались потолки храмов, тем выше делались витражи, тем праздничней и нарядней становилось внутри храма. На верующих витражи производили впечатление какого-то неземного благословения. Они завораживали, становились еще одним атрибутом святости и веры. Их рассматривали как картины художников. Один из немногих готических соборов Франции, в котором сохранились почти неизменными витражи с XII-XIII веков, является Шартерский, строительство которого началось еще в середине X века. В общей сложности в его высоких стрельчатых окнах установлено 146 витражей. В них изображены около 1400 сюжетов на разные темы из истории христианства. Наряду со сценами из Ветхого и Нового Завета запечатлены около 100 сюжетов из жизни королей, рыцарей, ремесленников, все знатные лица, которые пожертвовали средства на содержание собора. Эти цветные стеклянные художественные полотна занимают площадь около 2600 квадратных метров. Со времен Средневековья они дошли до нашего времени почти нетронутыми. Но в период реформации витражное искусство пережило упадок. Более того, появились религиозные деятели, которые утверждали, что витражные стекла искажают дневной Божий свет, и их надо заменить. В эпоху барокко и просвещения витражи никого не интересовали. Старые не реставрировались, новые не создавались. Некоторые витражные стекла разбивали, заменяя простым стеклом. Такое варварское отношение длилось почти до XIX века, когда снова возродился интерес к этому искусству. Правда, новоявленные мастера принялись заменять прежние, устаревшие витражные картины на новые. Тем самым были загублены сотни, если не тысячи старинных витражей в храмах Франции, Германии. Многие оригинальные стекла стали добычей коллекционеров. Современный способ изготовления витражей почти не изменился с тех давних пор. Также подбираются цветные стекла, из них составляется либо яркая мозаика, либо картинное изображение. Стеклорезательная техника позволяет создавать не только яркие, но и полутоновые расцветки. Для крепления стекла все так же используется свинцовая проволока или пластмасса. Но есть и некоторые новшества. На прозрачное стекло нередко наносят узор гравированием или травлением плавиковой кислотой. Тем самым проявляются новые фактурные возможности стекла.